Как поэт я не могу рассчитывать на широкую читательскую аудиторию, зато мою фамилию легко запомнить. Думаете, фамилии вроде Оден, Томас или Элиот что-нибудь говорят толпе? Вот Блад, это им знакомо. Значит ли это, настаивала не слишком сообразительная дама, что вас читают из-за вашей фамилии? Меня никто не читает. Зато каждый пень в этой стране знает мое имя. То была не пустая похвальба, напротив, сэр Ивлин был излишне скромен. Цитировать Блада было не принято, ибо он не принадлежал к числу активно цитируемых поэтов. Но это не помешало ему прогреметь на весь мир. Он не успевал отвечать на приглашение выступать с лекциями в американских, индийских, японских университетах, участвовать в бесчисленных международных симпозиумах. В 60 лет английская королева произвела его в рыцари и, говорят, побледнела от гнева, когда он спросил ее перед началом обряда, не будет ли больно. Среди девушек по вызову он был известен под кличкой «Лауреат». Он прибыл накануне на арендованном автомобиле, счет за который собирался оплатить из денег, предназначенных на дорожные расходы. На обед он тоже опоздал. В дверях столовой он замедлил шаг, чтобы окинуть взглядом всех присутствующих, заняв собой весь дверной проем. Казалось, он не замечает пытливых взглядов ученых, размышляющих, годится ли он в полномочные представители культуры. Вскоре он возобновил движение, перенеся весь вес на шаркающие ноги. Ему не была чужда особая слоновья грация. Выбор места не стал для него проблемой, он сразу, будто притягаемый магнитом, направился к столу, за которым сидел в одиночестве молодой Тони, наслаждаясь супом, украшенным двумя клёцками, вулканическими островами размером с кулаки. «Придется довольствоваться холодным супом», — сказал Блад, опасливо глянув на клёцки. Тон у него был... Да, омерзение плаксивый, выговор неразборчивый. Догадаться, пародирует он кого-нибудь или требует серьезного к себе отношения, было невозможно. Туалет перед едой — печальная необходимость. Кишечник готов освобождаться только перед новым заполнением. Любопытно, но неудобно. Павловский рефлекс, как сказали бы наши идиоты-ученые, «Вы девственник?» Шокирующие манеры Блада были почти всем известны, однако Тони был застигнут врасплох. «У меня богатое воображение», — пробормотал он, покраснев. «Проблемы мастурбации?» «Это уже не проблема. Едины в двух лицах». Теперь Тони не на шутку рассердился, хоть и знал, что надо бы сохранить спокойствие. Он сделал вид, что увлечен борьбой с клоцками.